Утром она навестила мать. Альбина, любительница валяться допоздна, была еще в постели. Она просматривала почту, шуршала газетами, бесконечно долго завтракала. Это время она называла лучшим за весь день и терпеть не могла, когда ее тревожили. Однако на сей раз она была слишком озабочена, чтобы рассердиться на дочь за ранний визит. «Я сама собиралась тебя позвать», — сказала она. «Похоже, к нам зачастили дурные вести». «Господин Дербле? Он умер?» «Дербле? Нет, вернее, еще нет, потому что каждый день мне приносит один и тот же неутешительный ответ о его состоянии. На сей раз речь о твоем дяде Юбере». «Дядя Юбер, что с ним? Он не...» «Жив он, жив». «Что это ты нынче утром всех хоронишь?» «Простите, так что с ним стряслось?» «В Каире его разбила лихорадка, подхваченная, не знаю где, на охоте, не знаю на кого. Французский консул пишет, что особенно волноваться не стоит, но на твои похороны он определенно не успеет». «Мои похороны? Кажется, только что вы упрекали меня за то, что я...» «Именно твои. Ты забыла, что после происшествия на озере Комо мы написали Юберу. Естественно, я немедленно напишу славному консулу. Пусть успокоит твоего дядю и скажет ему, что спешить не обязательно. Он может спокойно поправляться. Боже, как все это досадно, ты не считаешь?» Мелани постаралась обойтись без возражений. Она так надеялась на возвращение Юбера де Пре-Мартеля, так нуждалась в помощи, на которую теперь нечего было рассчитывать. Пора было со всем этим покончить. «Боюсь, мама, что этим досада не исчерпывается», произнесла она твердо, усаживаясь на край гнезда из шелков и кружев, в котором сидела ее мать. «Я не хочу здесь больше оставаться. Ночное происшествие неопровержимо свидетельствует о том, что господин де Варен только притворился, будто принял мои условия. Не желаю больше превращаться ночью в грузчика, нагромождающего мебель перед дверью». «Согласна. Инцидент самый печальный, плачевный, но вызван он был тем, что Франсис выпил больше обычного. Ты не можешь не признать, что мы с Поленом восстановили благопристойность». «Без сомнения. И я вам очень благодарна. Но вы не можете все время быть рядом. А он хитер». «Я с ним поговорю. Уверена, это не повторится». «Откуда такая уверенность? У вас нет на него никакого влияния, мама. Думаете, я забыла, как он осадил вас вчера? Умоляю, отпустите меня». Альбина вдруг сильно заволновалась, словно внутри у нее распрямилась пружина. «Нет, Мелани, нет! Бесполезно к этому возвращаться. Я не могу позволить тебе покинуть этот дом». «Но почему?» «Кажется, вы здесь хозяйка. Что вам мешает отпереть мне дверь?» «Все это не в моей власти. Кроме преданного мне Полена, все слуги новенькие и смотрят в рот твоему мужу». «Полен, ваш дворецкий, разве его помощи мало?» «Он отлично знает, что останется при мне только при условии, если будет выполнять приказы Франсиса. Иначе...» «Невероятно! Как вы смирились с таким положением? Как смогли отречься от всей власти?» «А зачем мне власть? Это так приятно, когда рядом с тобой мужчина, на которого можно полностью положиться. Смотри на вещи реально, Мелани. Нас некому больше поддержать, а Франсис при всех своих изъянах не лишен достоинств. Думаю, он тебе искренне предан, и не вижу причин, почему бы вам не стать нормальной парой». «Что вы называете нормальной парой?» «Такую, которая не отличается от сотен других. Некоторые даже счастливы. И потом, рядом буду я». «Я вас не покину». «Знаю, мама, Простите, что побеспокоила. Настала ее очередь громко хлопнуть дверью. По пути в свою комнату Мелани с трудом сдерживала злость, разочарование, отвращение. Чаша ее терпения переполнилась, и она дала волю слезам. Долго, лежа поперек кровати, как забытая одежда, она оплакивала то будущее, которое ей упорно навязывали. Потом она понемногу успокоилась, села и после глубокого вздоха направилась в ванну, умыть холодной водой заплаканное лицо. Причесавшись, она приготовилась биться за себя дальше. Битва предстояла уже в полдень, когда она снова увидит Франсиса. Но и в этот раз ее трапеза прошла в одиночестве. Маркиз не объявился. Альбина сказалась хворающей и осталась у себя. Днем из магазина «Лашом» госпоже де Варен доставили великолепный букет пурпурных роз с маленькой открыткой, где было написано «Простите, я больше не буду». Мелани улыбнулась на это ребячество и отдала цветы Полену, чтобы он поставил их в гостиной. Потом к дому стали подъезжать один за другим экипажи, чьи владельцы оставляли свои визитные карточки, на которых писали о своем дружеском интересе к чудесным образом ожившей дочери мадам де Пре-Мартель. Обстоятельства не позволяли удивляться, что мадам еще не принимает гостей. Однако те спешили засвидетельствовать по меньшей мере свое внимание. Иногда к карточке прилагались цветы. Альбине не терпелось возобновить приемы, и она не понимала, почему Франсис наложил на них запрет. Вечером того же дня она высказала ему свое неудовольствие, когда он стоял с бокалом в гостиной, ожидая ужина. «Этому пора положить конец. Можно подумать, что у нас в доме мертвец. Мелани здорова. Чем скорее мы поведем нормальную жизнь, тем скорее от нас отстанут». «Вы совершенно правы, но пока я не могу пойти вам навстречу. Пусть думают, что Мелани еще не пришла в себя после потрясения. Она ведь чуть не утонула. Не хотите же вы, заботливая мамаша, принуждать дочь к утомительным светским беседам, которые и меня порой лишают сил? Для некоторых из друзей будет трудно долго держать дверь на замке. Беда в том, что эти друзья принадлежат к самым заправским парижским болтунам. Но не печальтесь. Скоро все придет в норму. Предлагаю дать недели через две прием и предъявить Мелани тем, кто так за нее переживает. Альбина чуть не подпрыгнула от радости. Ее лицо осветилось. Она захлопала в ладоши, как маленькая девочка, и тут же принялась составлять список гостей. Но уже через минуту она насупилась. «Боже, совсем забыла. Думаете, она согласится?» «Кто, Мелани?» «Почему нет? Мы спросим ее об этом, когда она спустится». Если бы Мелани послушалась своего первого порыва, то категорически отказалась бы. Одно дело играть постылую роль в четырех стенах, и совсем другое — перед всем Парижем. Подобное освещение ее подчиненного положения упрямицу совершенно не устраивало. Но она задумалась. Суета, всегда сопровождающая большое скопление людей, может стать ее единственным шансом сбежать от тюремщиков, пока еще не поздно. В это теплое время года двери останутся нараспашку, и она не простит себе, если не воспользуется этим. Только надо будет тщательно подготовиться и усыпить все подозрения. «Очень неплохая мысль», — радостно сказала она. «Мне так хочется немного развлечься». Таким легким согласием она заработала приятный вечер. Франсис изображал раскаяние и обстреливал жену из всех орудий соблазнения. Мелани, не переставая улыбаться, следила за ним с пристальностью энтомолога, изучающего редкую букашку. То очарование, которое было ему присуще в Динаре, навсегда угасло. Теперь это смазливое лицо, эта неотразимая улыбка не могли скрыть того мерзкого грубияна, в которого он уже дважды превращался. Мысленно она сравнивала его с тропическим цветком призывной расцветки, питающимся мелкими живыми существами и пожирающим всех, кто имеет неосторожность к нему прикоснуться. Потом она вообще перестала замечать мужа. Перед ее мысленным взором предстал Антуан, и она утонула в его веселых глазах, зная, какими нежными они бывают. Снова обрести его, всего, целиком, даже вместе с его бурой курительной трубкой. Увидеть апельсиновые деревья замка Сен-Совер, олимпийский профиль Виктории под муслиновым узлом на голове, близняшек Мирей и Магали, говорящих и поющих только дуэтом, даже молчуна Прудана, сказавшего ей за все время не больше двух десятков слов. Какое это было бы блаженство! Именно к ним она устремилась бы, едва оказавшись на свободе. Но голос Франсиса вернул ее с небес на землю. «Как вы считаете, такое путешествие — хорошая идея? Через месяц Париж опустеет, и мы сможем все начать сначала». «Вы что-то говорили о путешествии?» «Именно. Как я погляжу, вы меня не слушали?» «Простите, я что-то размечталась». «Как и я. Только мы с вами мечтаем врозь. Я говорил, что сразу после приема мы смогли бы отправиться вместе в Швейцарию и в Австрию, где бы вы повстречались с вашей подругой и Иоганной». «А ведь верно. Ты еще не знаешь. Иоганна вернулась в Вену. Она скоро выйдет замуж», — вступила в разговор Альбина. «Разумеется, куда вы, туда и я. Будьте уверены», — добавила она со смешком, веселье в котором не было и в помине. «Я буду вести себя деликатно». «Не уверена, что мне так скоро захочется снова отправиться в путь. Скорее, я предпочту провести лето в Динаре», — ответила Мелани машинально. «Динар так Динар», — проявил уступчивость Франсис. «Там, кажется, стоит яхта до Премартеля. Можно будет всласть побороздить волны». «Аск-я!» При упоминании шхуны с красными парусами на глазах у Мелани выступили слезы. Она снова увидела себя на палубе, обдуваемую ветром, лохматящим ей волосы. Услышала голос деда, говорившего ей у подножия скалы: «Тинтагель — это место для влюбленных». Тогда она мечтала вернуться туда с Франсисом. Но того Франсиса больше не существовало. Он исчез однажды вечером в проходе вагона Средиземноморского экспресса, и тот, кто его сменил, был просто его дурной копией. От одной мысли, что он может ступить на палубу дедушкиного парусника, ей стало нехорошо. Тем не менее, у нее нашлись силы ответить: «У нас еще будет время это обсудить». «Все равно готовьтесь. Мы уедем уже на завтра после приема. В противном случае к вашим услугам будет отдых у добрейшего доктора Суваловича». Его тон изменился, выражение лица тоже. Мелани видела, что он больше не предлагает и не просит, а приказывает и даже грозит. Ему было трудно подолгу лицемерить. «Я подумаю», — спокойно молвила она. Вырвать из нее хотя бы еще словечко было безнадежным делом. Уже со следующего дня затворница начала готовиться к бегству. Сначала она скроила и вшила между двумя огромными воланами одной из своих нижних юбок большой матерчатый карман для самых важных драгоценностей и денег. Ей пришло в голову, что проще всего будет добыть их у матери. Девушка знала, где та их хранит, и могла просто зайти и взять их, когда Альбина будет внизу. Это просто восстановило бы справедливость, ведь у матери остались все золотые монеты, которые каждое 1 января дарил внучке дед. Успокоившись насчет денег, Мелани приступила к выбору платья, достаточно просторного, чтобы под него можно было незаметно надеть другое, без украшений, нейтрального цвета, совсем простое. Снять верхнее платье можно будет, отлучившись в разгар веселья в туалетную комнату. Следующий шаг — завладеть в гардеробе для гостей чьим-нибудь плащом, чтобы незаметно улизнуть на бульвар Сен-Жермен, где можно будет нанять фиакр. Сначала она думала ехать на Елисейские поля, но потом отвергла это намерение как глупое. Именно там ее стали бы искать первым делом. Даже при внешней соблазнительности, перспективы регулярной обороны, здравое рассуждение заставляло ее отвергнуть. Лучше ехать на Лионский вокзал и сесть в первый же отходящий поезд, даже если его конечным пунктом окажется только Лион. Там всегда можно будет сесть в другой, до Авиньона, где она легко нашла бы экипаж. Сначала она всерьез пыталась все спланировать, но потом вдруг подумала, что все может рухнуть по какой-нибудь малозначительной причине, потому что надо было смотреть на ситуацию трезво. Франсис будет неусыпно за ней следить, используя для этого слуг. Как же быть? Получалось, что единственным оружием Мелани оставался публичный скандал. Выступить перед собравшимися со спокойным, холодным, здравым заявлением с перечислением всего того, что ей пришлось пережить со времени венчания. Среди присутствующих будет несколько судейских, и она призовет в свидетели комиссара Ланжевена и, быть может, Оливье, если Богу будет угодно сохранить ему жизнь. В любом случае она расскажет про дуэль, секунданты которой тоже могут оказаться среди слушателей. Ободренная этим решением, она стала считать дни. Вокруг нее нарастала кутерьма, всегда предшествующая крупным сражениям. В доме кипела уборка. Завозились недостающие позолоченные кресла и приятные глазу зеленые растения. Альбина, разослав приглашение, на долгие часы запиралась у себя в комнате и примеряла платья, парики, пробовала новые прически. Результат можно было предсказать. Придя к выводу, что ей совершенно нечего надеть, она отправилась к Пакену заказывать новые сногсшибательные туалеты. Как ни просилась Мелани составить ей компанию, девушке было категорически отказано. «Тебя одевает мадам Ланвен. Так что тебе больше ничего не нужно? У тебя всего больше, чем надо, не говоря о нарядах из твоего приданного. Не пойму, почему бы тебе не надеть что-нибудь оттуда?» «Надену, чтобы доставить вам удовольствие, мама. У меня нет никакого желания притягивать всеобщее внимание. Вам это идет гораздо больше, чем мне». Эти произнесенные с улыбкой слова дочери совершенно очаровали Альбину. Где ей было догадаться, какую услугу она оказывает Мелани? До этого разговора Мелани никак не могла придумать, как, обладая прекрасными нарядами, надеть, не привлекая к себе внимания, то, что она не любит. Выбор пал на платье из темно-зеленой тафты, похожее своими корзинками и гирляндами роз на ее подвенечное платье. Под него ничего не стоило надеть легкое платье из зеленого фуляра в белый горошек в самый раз для путешествия. Несносные корзинки прекрасно скроют утолстившийся корсаж. На переодевание уйдут считанные минуты. Снятое платье останется в шкафу туалетной комнаты нижнего этажа. Мелани решила спрятать там же шляпку, сумочку и перчатки. А дальше на все воля Божья. Как неудивительно, эти две недели Деварен был тише воды, ниже травы. Он часто и подолгу отсутствовал. И если бы не беспардонная слежка слуг, Мелани могла бы утратить бдительность. Тем не менее, на ее приготовлениях лежала тень. Оливье Дербле никак не приходил в сознание, и даже Альбина при всем своем неисправимом легкомыслии была этим удручена, не говоря о безутешной Мелани. Даже если бы молодой поверенный не был ее главной опорой, она все равно сочувствовала бы защитнику своего достоинства, потому что часто думала о нем, его радушие и внимание, которым он ее окружил, на то недолгое время, которое было им отведено, чтобы лучше узнать друг друга. Когда наступил, наконец, такой долгожданный и пугающий вечер, бывшее жилище госпожи де Жанлис сделало шаг назад в лучшие времена, когда женщина была королевой, а искусство жизни — простым проявлением хорошего тона. Огромные букеты роз, лилий и орхидей радовали глаз во всех комнатах, где лакеи в напудренных париках зажигали одну за другой длинные свечи. Казалось, душа дома, избавившегося на один вечер от громоздкой мебели, мало-помалу просыпается вместе с каждым новым язычком пламени в камине. В гостиной уже звучал струнный оркестр, а из кухни, где сбивалась с ног целая рава временных подручных, доносились восхитительные запахи блюд, которые одобрил бы даже сам князь кулинарии Гримо де ла Рейньер. Вечер выдался теплый и безветренный. Высокие окна были распахнуты в сад, освещенный большими канделябрами, и казалось, что сад проникает вглубь старого особняка своими запахами липы, акации и бузины. Мелани стояла у окна и жадно вдыхала влажный воздух и наслаждалась свежестью, глядя, как просыпается, словно для последнего прощания, дом ее детства, куда она, возможно, никогда больше не вернется. Все было готово. Лучшего даже не приходилось желать. Чтобы одеться без докучливой помощи Анжелы, она заперлась на ключ и не обращала внимания на то, как горничная скребется в ее дверь.